Эпилог. Горец. За пеклом. Граница. Стена молочного цвета уходит в небо, так же, как и в обе стороны, влево и вправо, насколько хватает взгляда. Часто, почти непрерывно, в этой стене полыхают зеленоватые молнии. А еще в этой стене, в разных местах, не менее часто, протаивают своеобразные провалы. Небольшие, от 3-4 до 20-30 метров прогалы. И эти освободившиеся от белесого тумана места всегда квадратные. Кластеры малого размера. Сверхбыстрые соты. Период перезагрузки некоторых составляет буквально несколько секунд. Сам провал длится дольше. «Пятнашки», — так их называл Горец. «Горец?» Человек в грязной, заляпанной, не пойми уже чем одежде, во многих местах рваной, стоит перед этой стеной ниспадающего кисляка. Стоит в паре метров. В руках у него два клинка. Внешность человека сложно рассмотреть. Лицо, заросшее неухоженной, слипшейся в сосульке бородой. Волосы грязные и также висящие космами. Кожа испачкана то ли грязью, то ли кровью. Иссохшиеся тонкие губы. Абсолютно черные, без белков глаза, горят безумием и яростью. Кто он? Что он? Зачем он? Последняя схватка оказалась очень тяжелой и пришлось бежать. Серая тварь была сильна, слишком сильна, но удалось ранить и убежать. Человек должен жить, чтобы убить всех, чтобы они все заплатили. За что? Почему? Что они сделали? Человек огляделся по сторонам. Туман вечного кисляка, сотен перезагрузок этих маленьких кластеров, слепившихся в единый непонятный конгломерат, вызвал бы у кого другого оторопи приступ, наверное, страха. Слишком величественно и незыблемо выглядит эта стена тумана, которую постоянно рвут молнии. И все это в абсолютной тишине. Но человек не ощущает всего этого. В его душе горит пожаром лишь ярость и глухая тоска. Он, как потерявшийся зверь, мечется, не знает, где ему место. «Туда, сквозь!» Пришла редкая гостья сознания мысль. Минуты через три перед человеком в этой стене тумана протаял квадрат кластера метров 10 стороной. Зеленая трава по колено, наверное, в оригинальном мире это степь или равнина. 15 ударов левого сердца. Пришла очередная мысль и быстро исчезла. Человек шагнул в траву. Шаг другой, и он начинает бежать. Впереди на следующем кластере туман исчезает, и человек переходит на него. Слева подгрузился еще один, там часть дороги и заросли. Туда. 20 ударов. Вперед, на другой кластер. Безумная гонка продолжается уже долго. Иногда человеку становилось страшно. Он лишь в последний момент, когда земля уже становилась зыбкой, успевал прыгнуть телепортом на соседний, подгрузившийся огрызок нормальной земли. Со всех сторон туман, ориентация в пространстве, да куда там? Человек двигался только, чтобы не умереть. Или все же он желал смерти? Усталость уже берет свое. Сколько продолжаются эти скачки с кластера на кластер? Насколько глубоко человек уже ушел от границы этой стены? «Не останавливаться нельзя!» Снова мысль. Слишком часто они начали посещать обезумевший рассудок человека. Легкие уже горят, мышцы гудят от напряжения. Скоро у человека не останется сил, и он исчезнет с очередным кластером. Сколько он в этой гуще тумана? Сколько времени он бежит от смерти? Человек ощутил, что позади подгрузился кластер. Порыв ветра потянул воздух назад. И он прыгнул в ту сторону. Обо что-то споткнулся и больно грохнулся спиной на землю. Даже дыхание перехватило. Ну вот и все. Сил встать у человека нет, но и перезагрузки тоже нет. Кое-как он принял сидячее положение и оглянулся. Он снова на границе. Снова перед ним эта стена тумана. Он снова откинулся на спину и задергался, издавая какие-то каркающие звуки. Смех. Человек просто смеялся. Сколько он так пролежал? Час? День? Он поднялся на ноги и, как только протаял ближайший кластер, снова ринулся вперед. И снова его в состоянии крайней усталости выбросило на границу. Уже ночь, но здесь рядом с этой стеной светло, и свет этот не живой, он странный, мерцает и скрадывает очертания. Человек перевернулся на бок, затем на живот, и тяжело загребая сухую землю локтями, поднялся сначала на четвереньки, затем встал на колени и только потом тяжело встал на ноги. Человека качнуло, слишком устал. «И почему мне нельзя уйти?» Человек взглянул в противоположную от стены сторону. Там вдали появилась светлая полоса рассвета. Линия горизонта неровная, словно гнилыми зубами щерится домами бесконечного города. Там, за широкой полосой черноты... А что там? В голове измученного человека или же перед глазами родился нечеткий образ. Женское лицо. Чье оно? Сойка. Любовь, его душа, которую отняли у него. Это было озарением. Безумие и полыхающая ярость вдруг отступили. Человеку вспомнился дом, вспомнились моменты их жизни, где он, она и еще кто-то вспомнился. Сын. Где же он? Погиб? Что произошло? Почему? Почему она ушла? Почему ее забрали у него? У них, ведь они были так счастливы. Человек оглянулся на стену тумана, затем снова взглянул на зарождающийся рассвет. Там дом, там умерла и она, туда надо и ему. «Я иду к тебе, милая», — проговорил вслух человек, наверное, впервые за многие месяцы одиночества, непрекращающейся мясорубки, убийств и рек крови. «Я иду к тебе», — снова повторил горец. Конец второй части. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38 Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание.